Глава 17. «Идите на базу», — попросил Данья. «Чего здесь топтаться?» «Да и остальные волнуются. Ты проследи там, я после приду». «Ты поскорее начальству своему доложи», — посоветовал Юрка. «Пусть от тебя узнают». «Успеем», — посмотрел на часы Данья. 7 только еще». Насыщенное утро выпало. «Ладно, пойдем действительно. Народ там с ума сходит». Мы уже двинулись по тропинке, и тут я заметил развилку. Еще одна тропа отходила немного в сторону, и как-то необъяснимо мне показалось, что надо по ней обязательно пойти. «Вот так, по этой дорожке можно выйти к поселку?» — спросил я у сержанта. «Так часто ходят. Дойдете до кошары, и там налево. Да увидите!» Юрка только плечами пожал и потопал следом, молча. А Левин спустя десяток шагов спросил. «А по старой дороге что, возвращаться примета плохая?» «Точно так». А немного позже сам спросил. «Вадик вчера приходил на дискотеку?» «Нет», — удивился Левин. «Он же без Горланова не ходит». И замолчал, призадумался. Шел молча. А потом спросил. «Знаешь что, не будем сыщиков из себя разыгрывать. Люди за это зарплату получают, и этому специально учатся. Вот пусть и разбираются». «Вы это о чем?» – забеспокоился Маслак, забегая вперед и заглядывая нам по очереди в глаза. «Разве его не молнией убило?» «Молнией, молнией. Мы просто думаем, как остальным рассказать, чтобы понятнее было». «А Вадим при чем?» «Да просто вспоминаем». Вечером была луна. Едва-едва надщербленная луна, и все небо вызвездило, и не было видно ни облачка, и не чувствовалось ни вздоха ветерка. Правда, от возвращения на базу и до позднего часа, когда туда ворвались взмыленные плясуны и выдули весь чай, и шумели наперебой, так что нам оставалось только разбежаться по комнатам, какие там разговоры. Я совсем не обращал внимания на то, что там происходит в атмосфере. Другие были заботы. А что, представим себе. Прилетела шальная тучка и обронила молнию, как раз в Горланова. Кто его знает, может и в самом деле такое случается. Попадают же, по слухам, в людей метеориты. А вот и кошара. Просторные загоны для овец. Длинные, выдолбленные из бревен поилки. Пустые сараи с широкими дверями-воротами. А рядом с кошарой карабкается на гору на своих просмоленных раскоряках 10-киловольтная линия электропередачи. И прямо перед кошарой комплектная трансформаторная подстанция КТП. Одна из тысяч, а может и миллионов таких же сельских трансформаторных подстанций. Металлический шкафчик ячейки, где прячутся высоковольтные выключатели, и трансформатор всеросизой обшивки. Все правильно. Надо же как-то запитывать водяные насосы, освещение, а зимою и отопление уголка, где тоненько блеют и перебирают ножками закутанные в курчавые шубки ягнята. На сухой земле не разобрать следов. А что, собственно, я ищу? Скорее по наитию я потянул дверцу ячейки, и она со скрипом отворилась. Простенький замок, но даже он не был заперт. Из полутьмы выступили очертания пружин и рычагов выключателей и тусклая медь шин. Воздушная линия над головой тихо гудела, есть напряжение. Я закрыл дверцу и повернулся к ребятам. Интересные у них лица. Чувствую, одновременно им и жутковато, и уже хочется верить, что не с ясного неба ударила молния. Пойдем на базу. Наши все толкутся во дворе. Разговоры негромкие, словно спугнуть кого-то боятся. Но как нас увидели, окружили и пошло в полный голос. Сначала ловили каждое слово, но затем и перебивали. Рассказали мы, что видели своими глазами, и что там теперь милиция, и Данья тоже. А Левин добавил, просто сказал, что возвращались мы мимо кошары, недалеко, и там не запертое КТП. Для большинства, понятно, все это звук пустой, а вот для некоторых... Павел Саныч заметно вздрогнул, и вроде воздуха ему не хватило. А через пару минут смотрю, присоседился к Арику, прикуривает и расспрашивает, что там за такая КТП. Арик в этом деле профан, на меня кивает. А Пал Санычу почему-то ко мне подходить не хочется. Тут тетя Галя позвала завтракать. А что, дело житейское, и живот уже о своих правах напоминает. Впервые за эти дни сидим за столом без общего разговора. Для большинства наших, молодежь ведь, это чуть ли не первый случай, чтобы молодой и близкий, хоть и со знаком минус, знакомый умер. Мирное время, второе поколение уже без войны подросло. Смерть знает в основном стариковскую, тихую. Ты сидела задумчивая. Пару раз встретились мы с тобою глазами. Я убедился, ты помнишь вчерашний разговор. Все помнишь. А Женька расклеенный и распсихованный. Ох, не надо тебе сейчас, парень, расклеиваться. Совсем не надо свои нервы показывать. Для мужчины это всегда не вовремя. Но сейчас такая ситуация, что уж вовсе нельзя. Если поведешь сейчас себя по-мужски, ее успокоишь, поддержишь, век она тебе этого не забудет. Трудно же сейчас Олюшке, и вовсе не из-за смерти дрянного человека, а от того, что вы с ней вчера поссорились. А после разговор у нее очень серьезный был, и который день уже переосмысливает все. Сейчас ей крепкое плечо да ласковое слово, вот что нужно. Если я не ошибаюсь, конечно, если ей что-то еще от тебя надо. И тут появился Фролов. Я услышал, как он ступает еще на крыльце и в коридоре. Очень характерная, боксерская у него походка. Вадим проскользнул в свою комнату, повозился там какое-то время, а затем сунулся в гостиную. По его лицу было трудно что-либо понять. «Привет!» – буркнул Фролов с порога и обвел взглядом присутствующих. «Садитесь!» – подвинулась, освобождая ему место, сидевшая с краю Валя. «А тарелки-то нет». «Сейчас!» – сказал Вадим и выскользнул в кухню. Там-то тетя Галя, обрадованная, что объявился еще один слушатель, ему все рассказала. Вернулся Вадим с миской. Ест молча, а по каменному лицу какая-то тень блуждает. Потом поднял голову и спросил, никому специально не обращаясь. «Его сюда привезут?» «Сюда-то зачем?» – спросил Левин. «Прямо в морг, наверное. В поселке есть же больница и морг». «Ладно», – неизвестно о чем сказал Вадим, отодвинул миску и встал. Уже в дверях обернулся и, по-прежнему адресуясь ко всем и никому, пообещал. «Я скоро вернусь». Не натворил бы чего. Я подхватился и выбежал следом. Вадим шел по улице в раскачку и пару раз на ходу взмахивал рукой, словно жестикулировал в неслышимом споре. Я поравнялся и пристроился рядом. Фролов скосился и спросил. «Боишься, что заблужусь?» «Верю, что ты не из заблуждающихся». «Много ты знаешь», — констатировал Вадим и замолчал. Так мы прошли почти всю дорогу до почты, и только перед самым крыльцом переговорного он спросил. «Ты сам его видел?» «Да, мы туда бегали с парнями». «Возле кошары?» «Нет, что ты, в самом заповеднике». Вадим посмотрел мне в глаза, помолчал и после паузы сказал твердо. «Вот что, Сережа, ты за мной не ходи, не твои это игры. Хочешь, расскажешь, что видел нас вчера вечером. Они спросят, не болтай, никому». «А кто должен спросить?» «Ты что, маленький?» – Вадим вскинул голову. «Не соображаешь?» Повернулся и исчез за дверью почты. Я побрел назад по улице, машинально здороваясь со встречными. Вадим. Один из троих, вообще не ночевавших на базе. И третий Горланов, его хозяин, мертв. Телохранитель, почти тень Горланова. Повязанный с ним и крепко повязанный, раз тот мог его безнаказанно ударить. Вадим, который не мог еще услышать такого слова в связи с Горлановым, тетя Галя не знала. И тем не менее, сказавший о кошаре. Вадим, уверенный, что отдельные лица или целые организации заинтересуются его алиби. И вдруг, по чьей логике, мне остро захотелось, чтобы все тени развеялись, чтобы все черные птицы пролетели, не задев его крыльями, чтобы теперь рассыпалась и никогда больше не восстанавливалась унизительная зависимость. Чтобы смог теперь Вадим жить, как прежде, в юности, до того, как попал в мирок большого азарта.